Обратный вариант его категорически не устроил бы. Пилат вновь забрался в седло. У него еще появятся неофиты. Как только он окончательно переберет через горы, до столицы останется совсем недалеко. Что бы там ни говорили встреченные им недавно ведесские солдаты, по другую сторону Заистрийских гор варваров подалось относительно немного. Пилат быстро в этом убедился, как только спустился в предгорье. Но это не означало, что там царил мир. Отнюдь нет. Это Ршава тоже быстро понял. Здесь продолжалась затянувшаяся гражданская война. Стилиан наконечником копья нацеливал свои войска на имперскую столицу, а удерживающий ее Малиин делал все, что было в его силах, дабы сдержать соперника. Нет, здесь ведесяне воевали не с варварами, а друг с другом. Город Девелтас, расположенный в глубине полуострова на полдороге к столице, оказался первым местом на пути Ршавы, где активно поддерживали Стилиана. Хотя год назад мятежник и проиграл сражение недалеко отсюда. Здесь ему симпатизировали настолько явно, что сперва Пилат даже заподозрил, что Стилиан живет в Девелтасе. Это казалось не так. Генерал выступил из города вместе с армией. Но большую часть прошедшей зимы он провел здесь, и местные вспоминали его с теплотой. Причем с такой теплотой, что Ршава, снимая комнату в гостинице, назвался выдуманным именем и не сказал, из какого города приехал. Если кто-либо свяжет его с Малиином, это станет катастрофой. Поэтому он лишь упомянул, что едет с севера, но даже после этой фразы хозяин взглянул на него с любопытством. — Я слыхал, как говорят северяне, — заметил хозяин. — Они произносят «фаос» вместо «фос», а вы говорите не так, святой отец. — Надеюсь, что не так, — ответил встревоженный Ршава, изобразив смущение. — Я потратил много лет, чтобы получить достойное образование. Или вы хотите, чтобы я прикидывался неотесной деревенщиной всякий раз, когда открывал рот? — Да вы не обижайтесь, — быстро отозвался хозяин. — Благим богом, клянусь, я не хотел вас оскорбить. Тогда больше не будем об этом говорить. Ршава определенно надеялся, что хозяин не станет перемывать ему кости ни с кем из знакомых. Расплачиваясь за ужин, Пилат получил на сдачу несколько новеньких блестящих серебряных монет. Его внимание привлекла их новизна, но лишь отчасти. Пилат знал все монеты своего родственника, привык видеть на них профиль длинноносого мужчины, не очень отличающийся от собственного. Но на этих монетах его не было. Изображенный на них человек был круглолицем, даже пухлым. Буковки вдоль ободка гласили «Стилиан Автократор». Так, теперь у мятежника имелось собственное серебро. Интересно, есть ли у него и свои золотые? Когда Ршава перевернул монету, то на месте обычного едесского лучистого солнца он увидел меч, копье и лук. — По праву этого! — сообщила надпись на реверсе. Очень многие узурпаторы и претенденты на трон чеканили свои деньги. Это был способ сделать вид или провозгласить, в зависимости от точки зрения, что ты законный правитель. Но монеты Стилиана, в отличие от монет прежних узурпаторов, Киршаве довелось видеть, были явно отчеканены по обычному ведесскому стандарту. В Девелтасе находился большой монастырь, а теперь несколько монахов ввалились в буфетную. Некоторые из них казались, мягко говоря, немонашескими. Те, в которых не пелось о том, как Стилиан прикончит Малиина, были о женщинах. И показывали, что у этих монахов куда больше опыта общения с ними, чем теоретически подобает. Несмотря на все, что он видел до сих пор, Ршава был шокирован. То, как вели себя эти монахи. Но, поразмыслив немного, он улыбнулся. Если монахи проделывают за Аскотаса его работу, ну что ж, чем больше, тем лучше. И он занялся своим ужином. — Эй, ты! — окликнул его вскоре один из монахов. Да ты священник. Шав оторвал взгляд от тарелки. Вам что-то от меня нужно? Поинтересовался он тоном, который в Скопенца не вогнал бы любого наглеца в дрожь, вернее, чем мороз. Но здесь этот тон не сработал. «Вам что-то от меня нужно!» — передразнил монах. Его собутыльники расхохотались. «Да мне кое-что от тебя нужно. Хочу знать, что ты о нас думаешь». «Пытаюсь этого не делать», — ответил Шава чистую правду. Пьяный монах не сразу сообразил, что его, кажется, оскорбили. «А как это понимать?» — рявкнул он, едва до него дошло. «Что ты пытаешься нас опозорить?» «Не могу», — отвечала Шава, надеясь, что монах сочтет это извинением и станет напиваться дальше. Секунду-другую тот вроде бы и собирался так поступить, но потом он все же заметил, насколько странно Шава построил фразу. «Что? Ты сказал, что не можешь. А почему не можешь?» «Потому что вы сами себя опозорили», — пояснил Прилад. «В нем еще сохранилась прежняя суровая дисциплина, пусть даже направленная на новое дело». Монахи яростно завопили, трое из них вскочили. «Но теперь я вам не завидую, святой отец», — сказал Шаве мужчина за соседним столом. «Драться они любят не меньше, чем пить, а выпить могут много». Шава тоже встал. «Любой, кто меня тронет, дорого за это заплатит», — заявил он тоном, не допускающим возражений. «Известно ли вашему святому аббату, что вы и заявились в это мирское заведение в поисках аббатской драки?» Один из монахов, самый крупный, шагнул к Шаве. Потом он заметил, что приятели остались на месте. Он взглянул на них. Еще раз посмотрел на Шаву. Монах был ростом почти с Прилата. Гораздо шире в плечах и с грудью бочкой. Он сделал еще полшага, но вновь остановился. — Да что с вами такое? — крикнул приятелям. — Чего боитесь? — Этот тип опасен, горит. — ответил один из них. — Опасен! Горит театрально рассмеялся. — Да я его пополам разорву и без помощи таких сопляков, как вы! Он снова шагнул вперед. Никто из монахов за ним не последовал. Шава стоял и ждал. Он не знал, что увидели в нем монахи, но был уверен, что выполнит свое обещание. Если они на него нападут, это станет последним поступком в их жизни. Если потом придется все объяснять, то он готов. Горит занес ногу для следующего шага, но вдруг неуклюже развернулся и двинулся обратно к замершим монахам. «Трусы!» — заорал он. Никто из них не ответил. «Вы жалкие, бесхребетные трусы! Да он и в рясе, ну и что с того?» — он погрозил им кулаком. Монахи не сдвинулись с места, не проронили ни звука. Изрыгая проклятие не хуже портового грузчика, разъяренный Горит стоптом выскочил на улицу. Остальные монахины уже гораздо тише последовали за ним. Шава сел. Мужчина с соседним столом уставился на него в изумлении. «Фос!» — воскликнул мужчина. «Как вы это сделали, святой отец?» «Если люди знают, что ты можешь доставить им неприятности, иногда их не приходится доставлять». «Вы уж не обижайтесь. Но много ли неприятностей вы могли им доставить? Их было несколько, все пьяные и злые». Один этот Горит чего стоит. Он любит здесь драться. Тут попали в самую точку. Я уж приготовился увидеть вас покойником или наполовину покойником, но не стали драться, а ушли. Почему? Вам не кажется, что лучше будет спросить у них? — осведомился Шава. Сосед посмотрел ему в глаза. Шава опять не догадался, что он там увидел, но что бы это ни было, сосед побледнел, схватил кружку с вином и торопливо ее осушил. «Кажется, я догадываюсь», — пробормотал он, оставив на столе монету, и стремительно вышел. Он еще не достиг двери, как Шава провел ладонью по лицу. Руку не запятнала кровь, и на лице Прилата не оказалось клейма, о котором он не знал. Но ведь что-то разглядели в нем, и раздражительный Горит, и безобидный мужчина с соседним столом, что-то предупреждавшее, если тронешь этого человека, сильно пожалеешь. Но что это? Не связано ли оно каким-то образом с новообретенным знанием Шавы? Он еще раз ощупал свое лицо и вновь не обнаружил ничего необычного. Зеркала в Видессе были диковины, но Прилад решил, что когда ему попадется стоячий пруд, он обязательно посмотрит на свое отражение. Ршава считал себя довольно значительным человеком, но скорее интеллектуально, чем физически. Возможно, он ошибался. «Даже не знаю, то ли благодарить вас, то ли послать в лед, святой отец», — сообщил трактирщик за стойки. «Как это?» — не понял Ршава. «Ну, сегодня обошлось без драки, это хорошо, иначе бы тут все было переломано. Зато вы разогнали всех посетителей куда вернее, чем ежели бы выпустили вонючего хорька. А коли здесь нет никого, разве я смогу что-то заработать?» «Пожалуй, нет», — согласился Ршава. «Но если принять во внимание все последствия, не могу сказать, что я очень об этом сожалею». «Тут я могу вас понять, особливо если представить, что от вас осталось бы», —